Глава 16. Без неожиданностей. Все та же куча экселевских файлов, которые кто-то привел в относительный порядок. Я исправил пару очевидных ошибок в формулах, серьезно общую картину не искажающих. Будет моим извинением за то, что пришел без спроса и без предупреждения. Отчет, запрошенный Тоши Кисаном, собрал минут за 20, так как помнил, как и что в Кабушике устроено. Нашел архив с аналогичными за предыдущий месяц и обнаружил, что в них добавлено несколько новых показателей, запрошенных еще Мидори в момент нашего с ней последнего сотрудничества по Кабушике. Выпил кофе с коллегами. Один из них внезапно оказался поклонником гонок и косплея, посетившим наш субботний ивент. Одновременно и приятно, и не к месту. «Кагуя и Аматерасу просто шикарны», — с жаром говорил парень лет 25. «Вы бы их только видели! А какие они бесстрашные! Другая команда в гоночных комбезах и даже шлемах была, а эти — в костюмах для косплея. Я в Кагую просто влюбился». «Да видел я их в рекламе. Девушки как девушки. В любой айдол-группе таких десяток наберется», — проворчал второй. «В рекламе подделки», — рассмеялся внезапный фанат. «Актрисы, которые косплеят гонщиц, пока те занимаются косплеем других персонажей. Это мета-ирония». «А правда, они в качестве рекламной акции лично доставляли тортики», — осведомился я у поклонника. «Кажется, его зовут Оноэ. И, как минимум, вкусно красавец у Оноэ Куна безупречный, выбрал для почитания самых прекрасных». «Не знаю», — замялся тот. «Давайте закажем и посмотрим, кто привезет. Скидываемся». В моей душе схлестнулись добряк-альтруист, призывающий угостить коллег, пусть и не настоящих, кицуне-трикстер, желающий отведать десерт за чужой счет, и бухгалтер-педант, утверждающий, что за все нужно платить. Последний и победил. «Конечно. Когда это я отказывался от тортика?» — погладил себя по животу, чем вызвал улыбки коллег. «Еще одна маленькая манипуляция — закрепление в их памяти того, что я часто так шутил. Закажем сразу несколько, чтобы получить скидку». Привезли заказ к обеду. В качестве курьеров выступили две старшеклассницы в костюмах Фудзивары Тики из «Госпожи Кагуи», то есть в черных платьях и розовых париках. Оноэ, что ходил забрать тортики на проходную и сфотографировался с ними, рассказал, что обе были на оранжевых велосипедах. Ну, очень дешевая пародия на богинь скорости. Но все равно за находчивость менеджменту пекарни мое одобрение. И выпечка у них ничуть не испортилась на волне популярности. Все, кому достался хотя бы кусочек, оценили и остались довольны. С макрофинансовыми показателями у Кабушики все оказалось даже чуточку лучше, чем когда меня увольняли. Отдал Тошики-сану его отчет и тут же получил парочку других же столь же важных заданий, приуроченных к скорому приезду аудитора. Наверное, будь я обычным толстым бухгалтером, коллеги уже несколько раз поняли бы, что я тут не работаю, но лиса-обманщика они так же легко разоблачить не могли, ведь я не только ковырялся в отчетах, но и умело избегал лишних взглядов. Социальная инфильтрация. Нацисты верно оценивали потенциал кицунэ как идеальных шпионов. Наверное, я бы и в саму Тентёваду проник бы, хотя некорректно сравнивать огромную корпорацию и ее маленький провинциальный филиал. Доработал до конца дня, честно исполняя все распоряжения начальства. Меня даже похвалили за оперативность и качество, что высшее достижение для любого белого воротничка. Молодым коллегам несколько моментов подсказал. и скопировал в приватное облако всю папку с архивными статистическими данными, после чего написал Ануше с просьбой натравить на цифры наш с ней анализатор, который, буду честен, на 70% детище Роу-Баяси. Не будь парень настолько компетентным программистом, готовым помогать своей девушке, наплевав на работу, такой удачный инструмент бы не получился. Уже мысленно потирая руки в предвкушении разоблаченных обманщиков, сел в автобус, чтобы поехать домой. Общественный транспорт почти такой же отстой, как и имена. А я определенно зажрался, привыкнув к некоему базовому уровню комфорта. Машина, да еще и с самым прекрасным водителем страны Ямато, 100% удобнее автобуса, набитого пассажирами, искушающими невинных кицунэ своими кошельками, которыми настолько легко завладеть. Я удержался и никого не обворовал, конечно. И то, что подсознание начало спрашивать перед тем, как делать, это отличный знак. Уже когда я подъезжал к своей остановке, поступил входящий телефонный звонок. Аману Широ, частный детектив. Пришлось сбросить вызов, не разговаривать же, мешая окружающим. Аману-сан хорошо выбрал время, зная мой обычный распорядок дня, а на то, что я воспользуюсь нестандартным методом передвижения, явно не рассчитывал. Перезвонил ему сам, чтобы переговорить по дороге к собственному дому. «Простите, что не принял ваш звонок сразу, Амано-сан. Я ехал в автобусе, и это было бы неуважением к другим пассажирам», сказал я, когда сыщик поднял трубку и ответил мне стандартным «Моши-моши». «Нам нужно встретиться, Нииде-сан, относительно задания, что вы оплатили». Сразу перешел к делу бывший полицейский. «Это не телефонный разговор. Завтра утром на прежнем месте вас устроит?» «Нет, завтра я должен находиться в другом месте по служебной необходимости. Может быть, подвезете меня туда от дома?» Возможность избежать поездки в автобусе показалась мне невероятно привлекательной. А ведь какой-то год назад я не видел неудобств. Деньги портят людей. Деньги и воспоминания о прошлой жизни. «Заеду за вами с утра», — пообещал детектив. «Бесплатное такси — это замечательно. Хотя, конечно же, за 300 тысяч йен, какие он получит от меня за выполнение совершенно ненужного мне задания, можно было бы совершить много поездок на такси платном». Вечером Мияби делилась новостями, которые заключались главным образом в количестве автографов, каковые ей пришлось оставить. «Моя популярность, стоит признать, и в лучшие времена не взлетала на подобные высоты. Все почему-то любят хорошеньких девушек, а не 30-летних толстяков». Также моя подруга ходила проведать Юасу и Анушу, которые весь день провели в спорах, но хотя бы не подрались и сильных оскорблений друг другу не наговорили. Темы для спора будущие лучшие подруги выбрали самые разнообразные. Отказ от быстрых углеводов против повышающего настроения сладкого, сила воли и самоограничения против маленьких радостей жизни, зеленый чай против привычного в IT-среде кофе, традиционный зеленый чай против странного индийского способа приготовления с добавлением молока. Обед в столовой или принесенное с собой бинто, одежда элитных брендов из бутика против практичных и скромных вещей, беговая дорожка в спортзале или бассейн, романтические аниме и манго против фантастики и сёнэнов, классическая музыка или современная электронная, клубы и вечеринки против тихих выходных за компьютером, дорогой смартфон с бездной мегапикселей и гигагерц или практичный сбалансированный аппарат, брак по расчету, который неминуемо перерастает во что-то большее, или выбор спутника жизни сердцем. Да как они вообще умудрились всего за один день обсудить все эти темы? Или это не за 8 часов, а за те 10 несчастных минут, какие Мияби провела в моем безымянном отделе? И в очередной раз убеждаюсь, что супруга у меня та еще сплетница, но в то же время умеет хранить по-настоящему важные тайны. Утром же мои красавицы поехали в Акане Групп в уютном салоне Его Величества, а я присоединился к Амано-сану в его арендованном, неприметном и не очень комфортном автомобиле, уже слегка пропахшем фастфудом и табаком. Можно сделать вывод, что работа сыщика относится к числу вредных для здоровья, вынуждающих неправильно питаться на ходу и много нервничать. Я частным детективом быть определенно не хочу, хотя с лисьими навыками другого Макото у меня бы отлично получалось. Сели, поехали, и на ходу собеседник начал свой рассказ, не отвлекаясь от управления автомобилем. «Я выполнил вашу просьбу, Нейда-сан, но результат, вероятно, несколько не такой, как ожидали вы или женщина, что вами управляет. Дело, за которое вы заплатили, не существует». Он сделал паузу, позволяя мне осознать сказанное. «Продолжайте», — кивнул я. «Забавно вышло, несуществующее дело для несуществующего хакера, за которое я, впрочем, заплатил вполне себе настоящий аванс, которого откровенно жалко. Об остатке суммы жалею двукратно сильнее. Не уверен, что контакт с Хикару но Йори того стоил». «Никакого ДТП не было. Я проверил все. Полицейские сводки, больничные архивы, записи в морге, информацию в прессе — везде одинаково пусто». «В этом ведь и есть суть просьбы к... хакеру». Я специально сделал паузу, как будто бы не решился произнести имя Кагишуга вслух. «Отыскать следы, удаленные отовсюду информации». «Вы правы». Амано отбил незатейливый ритм на руле и продолжил с внезапной горячностью и вовлеченностью. «Но как минимум сам факт похорон остался бы. Смерть человека на дороге — это целая кипа бумаг. Должен быть отчет патрульной службы, запись о вызове скорой помощи, акт о приемке тела в морге, дело, заведенное в прокуратуре. Даже если предположить, что все это уничтожили, то остаются еще и свидетели. Много людей, что видели, если не момент аварии, то хотя бы приезд фургона скорой помощи. Я говорил с медиками, дежурившими в тот день в вашей клинике. Они не выезжали на ДТП. И полиция. У нашей правоохранительной системы есть проблемы, но не настолько значимые, чтобы кто-то влиятельный мог взять и скрыть смерть человека, сделать так, будто бы его никогда не существовало. И даже если предположить, что кому-то хватит влияния, то точно не помощнику мэра заштатного городка, такого как Кофу. Хорошая новость в том, что никто не умер». «То есть имела место всего лишь злая шутка?» — изобразил я скепсис, хотя на самом деле понял и принял все доводы собеседника. Что важно, он не обманывал, не соврал ни единым словом. Однако мне следовало изображать человека недалекого. «Не уверен, Нейда-сан. Я предполагаю, что это ловушка. Капкан хакера, что будет искать электронный след. Ставивший свои сети паук не подумал о том, что кто-то наймет детектива, действующего не в цифровом поле, а по старинке, собирая факты и опрашивая свидетелей. Это ведь не те методы, что ожидаются от хакера, прилипшего к клавиатуре. Хотя, быть может, и это учтено, и в офисах местных детективов тоже расставлена западня. Передайте мою речь Кагишуга-сан по возможности дословно. Я считаю, что полностью выполнил взятые на себя обязательства и отработал каждую йену». Явно ведь ожидает, что я сейчас переведу оставшиеся по устному договору 200 тысяч. И за что? За то, что ничего не нашел. Мой внутренний скупердяй предложил ни единой иены не платить. Да и вообще, кицуне не очень ладит с представителями закона, даже бывшими. Но, безусловно, я так не поступил. Взял смартфон и, скопировав предыдущую операцию, чтобы не опечататься в реквизитах, исправил в ней сумму и перевел деньги. «Кто, по-вашему, это устроил?» — спросил я. «Очевидный кандидат — инспектор Кикучи, все еще отчасти одержимый идеей построить карьеру на поимке неуловимой хакерши. Но вдруг это кто-то другой? Дайсуки-сан ищет мести, к примеру». Четко просматривается стиль работы спецподразделений, ориентированных на борьбу с киберпреступностью. У них те же проблемы, что и у хакеров. Упускают классические методы ведения расследования, не связанные с компьютерами. Подтвердил собеседник мои подозрения. «На следующем повороте налево. Мы едем не в Аканы Групп», — подсказал я ему. «Я передам ей ваши слова, как запомнил. Нет, лучше запишу. Минуту». Я тезисно, с присущей мне скрупулезностью, набросал список и показал Амано-сану, чтобы тот проверил, что все с его слов записано верно. «Будьте осторожны с записями, Ниида», — предупредил сыщик. «Для столь бдительного человека он слишком легко бросил свой смартфон наедине с незнакомцем. Шпионское ПО на его аппарате я, к слову, перенастроил на отслеживание контактов с Хикару Тян, но их пока не было. Остальные же звонки сыщика мониторить слишком накладно по времени. Получится, что я живу не своей жизнью, а его». «Спасибо. Я очень надеюсь, что это последнее ее поручение», изображая уже привычный испуг, сказал я. «Не надейтесь, Ниида-сан. Сами собой изменения в жизни не происходят. Вам стоит подумать о сотрудничестве с полицией. Если решитесь, я могу дать вам контакты человека, к которому можно обратиться». «Нет, ни в коем случае. Эта женщина хитра и мстительна, как кицуне. Она вывернется, а я буду разгребать последствия. Спасибо за участие, Амано-сан». Сейчас я показал собеседнику уже не страх, а полнейшую панику. «И еще, это было бы предательство. Мы, Ниида, не предатели. У нас, простых людей, тоже есть честь». В кармане у меня пропищал смартфон. Это я сам себе отправил сообщение с анонимного телефона по таймеру, установленному из расчета на получение, пока еще буду находиться в машине. Расчет сработал. «Hacker of the Year. Хвалю тебя, пусть не пропадает». Разыграв еще больший испуг, я выдал мужчине пожелание оставаться на связи и покинул машину. На второй рабочий день в Кабушике я примелькался еще больше. Тошики-сан сообразил, какой полезный сотрудник есть у него в штате, и начал щедро отгружать мне задания, выполняемые мной со всей тщательностью и усердием. Есть своя особенная прелесть в простой бухгалтерской работе. Со всеми этими приключениями, мистикой и богатством я как-то начал забывать ту эйфорию, когда бывает, когда сошлись контрольные суммы в сложном отчете. Высшее наслаждение из доступных, если вынести за скобки общество возлюбленной. Параллельно со мной трудился статический анализатор, отыскавший любопытные аномалии, какие человеческому разуму не всегда сразу заметны из-за большого объема данных. Во-первых, оказалось, что у поставщика канцтоваров для Кабушики все накладные нумеруются по порядку, без пропусков. И это очевидная аномалия. Так бывает только в том случае, если у поставщика единственный покупатель. То есть эта канцелярская фирма буквально живет за счет моего бывшего работодателя. Поиск по открытым источникам выдал, что фамилия владельца поставщика канцелярии совпадает с девичьей фамилией жены начальника отдела снабжения. Сверил цены из накладных с рыночными, выше процентов на 15. Попались. Повторяющиеся всплески продаж в последний день квартала — явная попытка улучшить показатели ради премии руководящего состава. И вот еще аномалия, явно подозрительная, но я не понял, в чем тут подвох. Каждый день на счет Кабушики приходит ровно одна иена с комментарием «Аванс за услуги». Всегда от разных корреспондентов. Регулярно, по будням, без перерывов. Напоминает какой-то условный сигнал. В духе «пока деньги приходят, все хорошо», но если мы пришлем 2 иены или пропустим день, срочно сворачивайте резидентуру и возвращайтесь в Северную Корею. Сотрудники-призраки попались пару раз, с ними все просто. Одинаковый паттерн времени прихода и ухода на работу, плюс выпадение из графиков корпоративов. Ну и я сам, конечно же. Потребовалось несколько прогонов анализатора, прежде чем я додумался сравнить актуальные версии отчетов, что я готовил, будучи сотрудником Кабушики, с теми, что регулярно архивировались для резервной копии. Так вот, почему меня уволили год назад.